Уже не может, а просто знает. 6. Мой папа умнее твоего. 8. Оказывается, мой папа не все знает. 10. Когда мой папа был маленький, все было по-другому. 12. Ясное дело, отец этого не знает. 25. 21. Не обращайте внимания на моего батю, он устарел. 25. Похоже, отец был прав. 30. Может быть, спросить у отца? Все-таки у него большой жизненный опыт. 40. Интересно, как бы в этом случае поступил отец? Он был таким мудрым. 50. Я бы все отдал, чтобы мой папа был рядом. Вот я вам желаю, чтобы вы это поняли не в 50, а прямо сейчас. И будет хорошо. Итак, стихотворение «Материнское сердце», кто может понять, и пение «Иерусалим сияет в небе». Участие.